Хотя письмо занимало целых 3 страницы, в нем не было ни слова благодарности мисс Кентон за ее великую заботу о девушке, не прозвучало и сожаления о том, что они все нас подвели. Мисс Кентон была явно расстроена, пока я проглядывал письмо, она сидела напротив меня за столом, пристально рассматривая сложенные на коленях руки. Странно, но я и вправду не припомню, когда еще видел ее такой потерянной, как в то утро. Итак, мистер Стивенс, похоже, вы были правы, а я ошибалась. Да не расстраивайтесь вы, мисс Кентон, ответил я. Такие вещи случаются, и предотвратить их не в наших силах. Я заблуждалась, мистер Стивенс, я признаю. Как всегда, вы кругом были правы, а я ошибалась. Никак не могу согласиться с вами, мисс Кентон. С этой девушкой вы добились чуда, и то, чем она стала с вашей помощью, многократно доказывает, что неправ был как раз я. Честное слово, мисс Кентон, такая накладка могла случиться с любым из слуг. Вы прекрасно над ней поработали. У вас все основания считать, что это она подвела вас, но решительно никаких возлагать на себя ответственность за случившееся. Мисс Кентон по-прежнему выглядела очень подавленной. Она тихо произнесла: «Спасибо на добром слове, мистер Стивенс. Я вам очень признательна». Устало вздохнула и прибавила: «Какая глупенькая. Ведь могла бы по-настоящему преуспеть. Способности ей было не занимать. Сколько молодых женщин, таких как она, отказываются от прекрасных возможностей, ради чего?» Мы оба посмотрели на листки, лежавшие на столе между нами. Мисс Кентон, досадливо поморщившись, отвела взгляд. «Ваша правда, — заметил я, — сама себя погубила. Как глупо! И он ее обязательно бросит? А ведь ее ожидала хорошая жизнь, сумея она продержаться. Я бы так ее натаскала, что через год-другой она могла бы занять место экономки в каком-нибудь маленьком доме. Вам, мистер Стивенс, вероятно, покажется, что я преувеличиваю, но вспомните, чем она у меня стала всего за несколько месяцев. Теперь для нее все это потеряно. Все впустую. Действительно, весьма неразумно с ее стороны. Я принялся собирать со стола листки почтовой бумаги, решив сохранить их на тот случай, если придется давать рекомендации. Но тут на меня напали сомнения, хочет ли мисс Кентон, чтобы я хранил письмо или собирается держать его у себя. И я положил листки на стол, где они лежали раньше. Однако мисс Кентон, кажется, думала совсем о другом. «Он ее обязательно бросит», — повторила она. «Как глупо». Но я вижу, что слишком уж углубился в воспоминания о давно прошедшем. Это отнюдь не входило в мои намерения, но, вероятно, все к лучшему, потому что я, по крайней мере, отвлекся от неприятных мыслей о событиях нынешнего вечера, которые, надеюсь, подошли к концу. Несколько последних часов, нужно сказать, были для меня довольно мучительными. Сейчас я сижу в мансарде маленького коттеджа, принадлежащего мистеру и миссис Тейлор, то есть в частном доме. А комнату, где Тейлоры столь любезно предложили мне заночевать, раньше занимал их старший сын, который давно уже взрослый, живет в Эксетере. Над головой нависают стропила и балки, на голых половицах нет ни коврика, ни половика, однако в этой комнате чувствуешь себя удивительно уютно. Ясно, что миссис Тейлор не только перестелила постель, но прибрала и вытерла пыль. У самых стропил осталось несколько паутинок, а так не скажешь, что комната много лет пустовала. Мистер и миссис Тейлор, как я выяснил, еще с 20-х годов держали в Эксетере зеленую лавку, пока не ушли на покой 3 года тому назад. Они очень добрые люди, и хотя я нынче вечером неоднократно предлагал заплатить за гостеприимство, они не хотели об этом услышать. То, что я сейчас здесь, и что мистер и миссис Тейлор в сущности просто меня пожалели и великодушно предоставили мне ночлег в своем доме, все это объясняется идиотской до обиды элементарной оплошностью с моей стороны. Я не заметил, как в баке иссяк бензин. Если добавить к этому вчерашнее мое упущение с водой в радиаторе, то легко прийти к выводу, будто неорганизованность вообще свойственна мне от природы. Можно, разумеется, возразить, что по части дальних автомобильных поездок я в известном смысле новичок, и таких элементарных оплошностей от меня, естественно, было ожидать. И все же, если вспомнить о том, что надлежащая организованность и предусмотрительность качества, составляющие саму суть нашей профессии, трудно избавиться от чувства, что я снова оплошал. Правда, в последний час перед тем, как кончится бензин, у меня хватало других забот. Я наметил заночевать в городке Тависток, куда и приехал к 8 вечера. В главной гостинице, однако, извинились, сказали, что все комнаты заняты приехавшими на местную сельскохозяйственную ярмарку и предложили попытать счастье в нескольких других заведениях.